А он появился только тогда, когда два из четырех сегодняшних боев на стальной сетке турнира уже завершились. Настроение у паренька было какое-то смешанное, да и, присев рядом, он не стал, как обычно, тут же о чем-то рассказывать. Мне пришлось даже первому заговорить. Получилось хоть что-нибудь заработать на ставках из-за этого изменения правил? 45 золотых. Пробурчал недовольно Аун и почему-то отвел взгляд. Так мало, даже в самых худших своих прогнозах я надеялся на большую сумму. На маску школы взлетающего дракона надо было поставить 20 золотых, чтобы при победе получить всего 21 золотой. Негодование мальчишки неподдельно. Да и на вашу победу коэффициент был очень похож. И запущенный тобой слух о том, кто настоящий учитель тайня Квариша, никак этот коэффициент не изменил. Удивился я. Дело в том, а он опустил глаза в пол. В чем? Дело в том, что я не успел. Голос мальчишки стал еще тише. Это как это? Не понял я. После того, как распорядитель огласил объявление, толпа перед букмекерской стойкой смешалась. Рассказывая, юноша избегает смотреть на меня. Стройная очередь распалась, а когда жеребьевка закончилась, вся эта толпа, которая стала еще больше, ломанулась к стойкам. И так получилось. Так получилось, что эта масса меня вынесла прямо к стойке, и я оказался первым в очереди на ставку. Впервые Ану поднял на меня взгляд. «Мастер, я банально не успел ничего никому рассказать, и отойти от стойки не мог, так как это означало встать в конец новой очереди. А из-за ажиотажа и большой толпы я мог просто вообще не успеть сделать хоть какие-то ставки. Я помнил ваши пожелания, но не успевал. И я подумал, что сделать ставки важнее, чем...» С каждым словом его голос опять все тише и тише, и последние его слова я уже больше угадываю, чем слышу. Мне ясно, что парень не врет. Видимо, все именно так и было. Но также я уверен в том, что юноша, оказавшись в такой ситуации, не стал искать решения, а скорее вздохнул с облегчением. Ему изначально было неприятно, шло вразрез с его мнением раскрытие правды об учителе тайня Квариша, и когда он получил возможность этого не делать, то этой отговоркой и воспользовался. Возможно, воспользовался неосознанно, но уверен, если бы он реально захотел, то с его мозгами выход бы придумал, как успеть рассказать об учителе мага и после этого сделать ставки. Но он не захотел и, скорее всего, с глубоким внутренним облегчением поплыл по течению. Я вижу эту ситуацию именно так, и вопрос только один, как мне на это реагировать. Немного подумав, решил, что мои обвинения или осуждения ничего не изменит, ставки-то уже сделаны и сыграны. Поэтому, похлопав юношу по плечу, сказал: «У тебя была первоочередная задача, сделать ставки, ты, верно расставив приоритеты, выполнил ее. На самом деле мне сейчас самому даже как-то легче дышится. Из-за того, что он не успел, я, идя на поводу у своей денежной выгоды, не осложнил жизнь другому, возможно, далеко не плохому человеку. И это, наверное, было хорошо, потому как даже запустив он слухи об учителе Квариша, в свете новых правил ставок выгоды большой нам бы это не принесло. Правда?» Взгляд Ауна прояснился после моих слов. «Ты в муниципалитет успел сходить?» Вопросом на вопрос ответил я, закрывая тем самым тему со ставками. «Да», — голос юноши уже куда более бодрый. «Конечно сходил, иначе бы вернулся намного раньше. И, как и задумывал, я прикинулся совсем непонятливым и принялся выяснять, не могу ли я предъявить свои права на кровавую волну. И уже третий чиновник, к которому меня переправили, четко дал понять, что вопрос с бывшей пиратской галерой уже решен, и я со своими вопросами опоздал». А он театрально взмахнул руками и добавил: «Совсем опоздал». Мне стоило определенных усилий не наорать на мальчишку за его многословность. Вместо этого я сказал очень спокойным голосом: «И как этот вопрос решен? Кровавая волна будет передана флоту, то есть не будет выставлена на открытый аукцион, как обычно», — уточнил я. «Ага, не будет. Решением торговой комиссии Сената аукцион признан нецелесообразным, и галеру отдают флоту». «Именно решением торговой комиссии? А разве не торговцы должны наоборот настаивать на открытом аукционе?» — спрашиваю я, сжимая кулаки. «Да, это и мне показалось странным, но так и есть», — беззаботно кивнул он. Сжав зубы, я медленно выдохнул. Мои подозрения и паранойя оказались совсем не подозрениями и не паранойей, а тем, что произошло на самом деле. И Криста, как и остальной экипаж восставшей галеры, все 15 человек, погибли в огне не из-за своего раздолбайства, а из-за хитрой интриги одного офицера. Офицера, который считал, что достоин стать капитаном своего корабля. «Мастер, у вас все в порядке? У вас глаза покраснели?» — вернул меня в реальность голос Ауна. Глава 23. Как и многие, даже большинство людей, никогда не считал себя плохим человеком. Да, были моменты, когда я совершал нелицеприятные действия, но всегда мог себя оправдать. Так сложились обстоятельства, меня вынудили, не я это начал, такова жизнь. Оправданий всегда было много, и в них легко верилось. С другой стороны, никогда и не думал о себе, как о человеке безусловно хорошем. Мне хватало самокритики понимать, что хорошие люди не поступают так, как иногда поступал я. В общем, считал себя обычным человеком, находящимся где-то посредине моральной шкалы, принятой в моем окружении. То, что совершал прошлый я ради мести квестерам, уже далеко выходило за рамки морально приемлемого, что на Земле, что на Айне. Но я пропустил этот звоночек мимо сознания, просто описав ту ситуацию, как меня сломали обстоятельства. И в этом оправдании была своя правда. Даже сейчас чувствую отголосок той сломанности, этой неправильностью буквально пропитаны последние месяцы воспоминаний будущего. Но как ничего не возникает из пустоты, так и предпосылки, заставившие прошлого меня переступить через все моральные нормы и творить по-настоящему дерьмовые дела, не появились из ниоткуда. Не может из ничего, внезапно, человек дойти до того, чтобы обманом собрать пятерых людей, а затем, убаюкав их сомнения ложью, провести ритуал, который их всех убьет. И единственным оправданием этого поступка прошлый я считал то, что эти пятеро были обречены, их все равно рано или поздно убили бы демоны, а так их добровольная гибель в ритуале, который, как они думали, защитит их души, позволила мне заполучить один из элементов, необходимый для реализации плана по уничтожению квестера. Знаменитая фраза «цель оправдывает средства». Да, иногда это утверждение верно, и какими бы немыслимыми ни казались жертвы, на них стоит идти ради того, чтобы этих жертв не стало в разы больше. Главная ошибка прошлого меня в том, что тот я считал борьбу с квестерами целью, которая оправдывает любые средства. Ведь не квестеры были основным врагом, совсем не они, и убили в итоге всех не квестеры. Даже пустоцветы не появляются из ничего, и если нет зерен в почве, никакие сорняки там не взойдут. Мне давно надо было это признать, еще когда получил память будущего. Но вместо этого признания, что я сделал правильно, как обычно, нашел себе оправдание. Но ростки того дерьма, что проросло в прошлом Рейвене, во мне есть и сейчас. И та злость, которая сейчас бушует внутри, как раз одно из подобных зерен. Если этот росток поливать, удобрять, то меня вновь может занести не в ту сторону. Но и игнорировать эту ярость нельзя. Нельзя, потому что она часть меня. И если эту часть запереть на замок, сделать вид, что ее не существует, то однажды она сломает все искусственные стены и барьеры, после чего последует такой взрыв, что все, что творил прошлый я, может показаться не таким и плохим в сравнении. Возможно, упорство, с которым спасал Лан Лин на первом групповом испытании, было вызвано желанием доказать себе, что я нынешний не такой, как я будущий. Мне нужно понять корни поднявшейся сейчас злости, потому как это даже не злость, это нечто более первобытное, самая натуральная злоба, настолько сильная эмоция, что мешает думать и принимать здравые решения. Отстранив жестом мальчишку, закрыл глаза и погрузился в себя. Я думал, что мне предстоит долгий путь самокопания, но все оказалось куда проще. Ответ всегда был на поверхности, и если бы я озаботился хоть раз посмотреть на себя, на свой характер без розовых очков самооправданий, то увидел бы очевидное давно. Нет, я не скрытый монстр-социопат, социопаты не способны к сопереживанию. Я же наоборот, излишне тревожно реагирую на чужие беды. Но именно из-за этого меня сейчас корежит от злости. Мне не должно быть никакого дела до смерти Криста, мы были едва знакомы. Но даже это едва оставило во мне след, и я воспринимаю гибель землянина слишком близко. Это первая причина. Но была и вторая. Мне много раз говорили об этой черте характера те, кто знал меня хорошо, но я всегда отмахивался от их наблюдений или переводил все в шутку. Сейчас, оглядываясь назад, замечаю, что и мой тренер не стеснялся использовать эту мою черту, как дополнительный мотиватор. Как можно столько лет не замечать очевидного? Видимо, можно. Я же не замечал, точнее, видел, но легко себя оправдывал. Все дело в том, что у меня есть не самая хорошая и добродетельная черта, и сейчас могу это признать. потому что в свете всего того, что я о себе узнал, как из воспоминаний будущего, так и из того, как раскрыл мой характер Айн, закрывать глаза уже не получается. Пора признаться самому себе, я – мстительная сволочь. Так как произнесено это было на моем народном языке, то Аун ничего не понял и только недоуменно захлопал глазами. Именно эта черта характера в прошлом цикле разрослась из-за обид на квестеров, выросла до невиданных размеров, подмяла под себя все остальное, стала центром моего мироздания. Месть квестерам стала смыслом существования прошлого меня. История, которая прекрасно доказывает притчу о двух волках, что живут в каждом из нас. Теперь я понимаю источник моей злости, и это немного успокаивает те волны ярости, которые едва не накрыли меня с головой. Успокаивает, но не устраняет окончательно. Да, зная первопричину данных эмоций, я могу лучше себя контролировать. Но желание свернуть шею тому флотскому офицеру, который все это устроил, у меня никуда не пропало. Оно только ушло из центра моего внимания, отошло на периферию, но не исчезло без следа. Совсем не исчезло. Аун, как ты считаешь, месть – это плохо? Сам не понимаю, почему я решил спросить мнение мальчишки. Плохо, глаза юноши блеснули. Видеть, как по волнам плывет мертвое тело убийцы моего отца, было приятно. Пожалуй, именно это и остановило меня тогда от необдуманных и дурных поступков, дало силы жить дальше. И если бы именно я убил ту мразь своими руками, мне было бы еще легче. Кулаки мальчишки сжимаются так, что костяшки пальцев бледнеют. Месть как воздаяние не может быть плохой, в его голосе ни тени сомнения. Мы с Ауном продукты совсем разного воспитания и разных цивилизаций. Мы даже рождены в разных мирах, но в этом наши мнения на удивление схожи. В принципе, по этому пути и в этом цикле я иду уже давно. Месть как воздаяние, именно этим оправдывал себя, когда на первом групповом отбирал жезлы у одних, обреченных мной на гибель, и отдавал другим. И то, что это воздаяние было за еще несовершенные поступки, меня не остановило. Я тогда чувствовал некую внутреннюю правоту в своих действиях. Впрочем, и сейчас, по прошествии более чем месяца с того момента, по-прежнему считаю, что поступил тогда правильно. Удивительное дело, все эти тяжелые размышления не сделали мое настроение хуже. Скорее наоборот, немного успокоили. Успокоили, потому как неизвестность для меня всегда была неприятнее, чем даже самая жесткая правда. Теперь, зная, что послужило основой моего срыва в прошлом цикле, я уже не так боялся повторения подобного исхода. Сейчас, в свете открывшегося понимания моего же характера, на некоторые моменты прошлого я взглянул под новым углом, и этот взгляд только подтвердил недавно сделанные выводы. Так, к примеру, один парень еще на юношеских соревнованиях мне осознанно нагадил, подсыпав толченый перец в тальк. Точнее, он гадил не конкретно мне, а всем, кто выступал после него, но именно мне досталось больше всего, так как моя очередь была сразу за ним. Прямых доказательств, кто это сделал, у нас не было, но косвенных хватало. И через 5 лет, нет, чтобы даже не вспоминать то, что произошло много лет назад. Наоборот, когда мы встретились снова, уже на чемпионате страны, я отправил того паренька в больницу, немного подправив высоту прыжкового стола перед его выступлением. Даже сейчас, вспоминая сделанное тогда, я не испытываю ни малейших угрызений совести и по-прежнему считаю, что тот мудила получил по заслугам. И то, что он, возможно, уже и не помнил, как подсыпал перец в тальк много лет назад, в моих глазах никак его не оправдывало. А ведь подобных примеров в моем прошлом ни один и не два, и даже не десяток, куда больше. При этом я был далек от мести за какие-то мелочи, если меня кто-то толкал в транспорте или наступал на ногу, не извиняясь при этом, я не плевал таким людям в спину. Иногда правда хотелось плюнуть в спину особо отъявленных наглецов, но я себя сдерживал. Но если меня задевали, что называется, за больное, то мог припомнить это и через много лет. И ведь те, кто меня знал, эту мою черту видели и мне о ней намекали, но я только отшучивался. К примеру, на слова «ну ты и злопамятный» отвечал «я не злопамятный, отомщу и забуду» или «я не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая». Объявление главного распорядителя о завершении турнирного дня встряхнуло меня. Поднявшись на ноги, кивнул Ауну и направился к выходу с трибуны. Мальчишка тут же вскочил и побежал за мной. Прибегнув к помощи служки, нашел отведенную мне комнату и переоделся в свое, попросив постирать турнирные вещи к завтрашнему дню. после чего мы с Ауном покинули арену. В отличие от двух прошлых суток, этот турнирный день завершился задолго до того, как солнце начало клониться к закату. Оценив положение Дайрин относительно дневного светила, определил время как примерно 4 пополудни. Чувствуя мое настроение, Аун тихо шел рядом, даже не пытаясь, в своей обычной манере, что-то рассказывать. За это я был ему немного благодарен, так как, не отвлекаясь на его болтовню, думалось спокойнее. В полном молчании мы спустились практически на 2/3 большой лестницы, как к нам подбежал мальчишка. Не курьер, не оборванец, обычный паренек лет 9-10, которых немало днем бегает по центральной площади города. Встав прямо перед нами, мелкий окинул нас оценивающим взглядом, широко улыбнулся и достал из-за пазухи небольшой, всего в палец величиной, свиток и протянул Ауну со словами: «На, это тебе». Сын торговца посмотрел на меня и только после моего кивка взял свиток в руки. «А кто велел тебе передать это?» — спросил Аун. «Я не выдаю своих клиентов», — гордо вздернув нос вверх, ответил ему мелкий и тут же рванул со всех ног, буквально через десяток секунд скрывшись в толпе. Конечно, я мог перехватить мальца, но хватать ребенка на глазах сотен человек было не самым лучшим выбором. Да и, скорее всего, кто-то использовал мальчишку, как случайного курьера, за несколько медных или за обещание купить сладость, и он многое не расскажет даже при желании. Пока я взглядом провожал мелкого, а он уже развернул свиток. «Не делай так больше, не открывай ничего сам, дай мне проверить сперва». Прочитал я ему тут же небольшую нотацию, но и не вскрывая, я знал, от кого послание. Юноша, извиняясь, пожал плечами. «Да, в моем вопросе чувствуется сомнение». В ответ он поднес свиток к носу и шумно демонстративно втянул воздух. «Запах этих пряных трав я узнаю из тысячи». По его лицу пробежала улыбка. «Послание от невесты?» Мой вопрос был задан скорее для проформы, я и так уже знал ответ. «Да». Ответ у нас слишком лаконичен, и что-то не похоже, чтобы он прыгал от радости. «Покажешь мне, или что-то очень личное?» Видно, что юноша сомневается. Помявшись почти полминуты, он все же приходит к решению и протягивает свиток мне. На столь небольшом куске бумаги многое не напишешь, так и здесь поместилось всего пара строк. Красивым, убористым, я бы сказал женским почерком, было написано: «Мне надо многое тебе сказать, будь осторожен, ты в опасности. Как сбегу от наседок, дам тебе знать. Место встречи ты знаешь, ни имени, ни подписи». Но и так понятно, от кого это письмо. И все же задаю вопрос: «Ты узнаешь почерк?» «Что?» — не понял моего вопроса Аун. «Повторяю, ты узнаешь почерк своей суженой?» «А, я не знаю», — потупился парень. «Это как, вы никогда не обменивались посланиями раньше?» «Обменивались, но Зайлаю всегда писала Шадраси, помощница тетушки Зянь. Тетушка всегда считала личные переписки чем-то пошлым», — пожал плечами юноша. «Так что, к моему стыду, я не знаю почерк Алай, зато запах ее любимых трав всегда узнаю». Забрав маленький свиток из моих рук, а он снова его обнюхал. «И это тот самый запах. И что за место встречи, о котором ты знаешь?» Продолжаю расспросы. «Когда мы были совсем маленькими», — глаза юноши затуманились, словно он погрузился в воспоминания, — «то часто играли на складе, принадлежащем семье Зянь. Сбегали от родителей и там бегали. Думаю, речь о нем. Больше мы наедине нигде не встречались. Как считаешь, Алая имеет в виду какую-то новую опасность для тебя или что-то случайно узнала о нападениях?» «Надеюсь, что узнала что-то о нападениях, а не о каких-то новых неприятностях», — юноша тяжело вздыхает и договаривает. «Впрочем, я уже ничему не удивлюсь. После смерти отца на меня словно весь мир ополчился». Подняв взгляд, он улыбнулся. «И если бы не вы, мастер, не знаю, что бы я делал». Попросив свиток письмо, взял его в руки и еще раз осмотрел самым внимательным образом, но никакого подвоха так и не заметил. Если на нем и была какая-то магия, то распознать ее у меня не получилось. Скорее всего, это и правда было послание от Алай, но моя паранойя сегодня особенно придирчива. Видимо, из-за того, что я получил пусть косвенные, но все же доказательства не случайной гибели Криста. «Одно мне не очень понятно», — возвращая послание Ауну, произношу я. «Почему письмо передали здесь? Куда проще было принести его к тебе домой? Так когда я еще дома буду?» — отмахнулся юноша. «А то, что я, когда вы сражаетесь, всегда на арене, это для Алаи не секрет. К тому же она иногда ходит на бои», — мальчишка взмахнул руками, — «не одна, конечно, а под присмотром Шадраси. Заметив мое выражение лица с приподнятыми бровями, он добавил: «Нет, я ее сегодня не видел на трибунах, но это не значит, что она там не была. Народу-то сегодня битком, были люди, которые даже в проходах стояли. Я мог ее не увидеть, а вот она меня вполне могла разглядеть, так как в секторе для участников турнира и их гостей, кроме нас с вами, было всего два десятка человек. Меня это объяснение вполне удовлетворило, но, тем не менее, полностью я не успокоился и, начав движение вниз по лестнице, посоветовал Ауну: «На твоем месте я бы избавился от послания до того, как мы вернемся домой. Лучше было бы сжечь, но можно и в море выкинуть, предварительно разорвав. Да что в нем может быть опасного? Бумажка меньше ладони», — удивился юноша. «О, ты не поверишь», — усмехнулся я. «Эта бумажка может ночью обратиться в змею или, что хуже, внезапно сгореть, выделив при этом ядовитый газ. Или может днями мирно лежать и передавать все, что говорят в доме, куда-то на сторону». С каждым моим словом глаза Ауна становились все больше и больше, и когда я замолчал, он произнес: «Никогда не слышал о таких заклинаниях. Они, наверное, доступны только на очень высоких рангах спирали. Можно и так сказать», — уклонился я от прямого ответа. «То, что было мной перечислено, разработали земляне в прошлом цикле. И, к примеру, для создания ядовитой бомбы под личиной письма, скрытой магиями иллюзии и трансформации, вовсе не надо было достигать легендарных ступеней. Скорее всего, с тем посланием, которое держит в руках Аун, все нормально, но мне будет спокойнее, если юноша его уничтожит», о чем повторно ему сказал. «И еще, когда парень согласился выкинуть послание в море, я снова обратился к нему: покажи мне то место, где вы раньше встречались с Лаи. Это же не должно быть далеко». «Это действительно недалеко», — подтверждает мои мысли мальчишка. «На западной гужевой улице, что тянется вдоль рыночной площади, то есть рядом с лавкой тетушки Зянь». «Да, всего в 300 шагов от нее», — кивнул юноша. «Но зачем вам на него смотреть? Склад как склад, почти постоянно закрытый. Слуги и грузчики в нем бывают только утром или после крупных сделок по закупке тканей. А так он почти всегда безлюден. Именно поэтому мы, когда были детьми, выбрали его местом для игр. Мы все равно пойдем мимо рынка». Пожимаю плечами. «А какие у нас планы на вечер?» — заметно оживился Аун. «Ты пойдешь домой тренироваться, а я сегодня схожу в тихую гавань, выпью немного пива, послушаю людей. Хотите побольше узнать об офицере Ларе Темпою? Думаете, именно он все же победит в стальной сетке турнира, и вам с ним придется встретиться в гранд-финале?» — тут же оживился юноша. «Да», — отвечаю односложно, так как не хочу врать развернуто. «Офицер, участвующий в турнире, меня интересует только как повод с кем-то поговорить и зайти в специфические кабаки, якобы, с логичным мотивом, разузнать о будущем противнике, не более. Тогда мне лучше не домой, а с вами», — хитро улыбнулся юноша. «Только не говори, что в тихой гавани у тебя работает очередной кузен». Я даже закатил глаза. «Не кузен». Глаза Ауна блеснули искоркой веселья. «Товарищ по детским играм. Мы не стали друзьями, но если встречаемся, то долго болтаем о том о сём». «Болтайте, вот в чем не сомневаюсь, так в этом». Юноша уловил ехидные нотки и с добродушной улыбкой пожал плечами. Таким жестом люди формально извиняются, когда вообще не чувствуют за собой никакой вины. Немного подумав, я согласился с доводом Ауна и разрешил ему идти со мной. «Только сперва ты покажешь мне тот склад. Все же настаиваю на своем. Так и не понимаю, зачем вам это?» — наигранно тяжело вздыхает он. «Но, конечно, покажу, пойдемте». Неторопливым шагом мы миновали центральную площадь, затем прошли пару кварталов и вышли к главному городскому рынку. Но, так как нам покупать ничего не надо было, потому что мы планировали поужинать в тихой гавани, то он предложил обойти многолюдное место стороной. Западная гужевая улица была почти полной копией того подъездного переулка, по которому я провел Йолань к дому Ауна. Такие улочки были для Триеса и подобных ему городов вполне обычным делом. Очень узкие, по ним едва могла проехать одна повозка, не больше. На такие улицы никогда не выходили окна жилых домов, да и входных дверей с этой стороны обычно не было, их заменяли более массивные ворота складов, мастерских или торговых лавок. Также именно под ними и вдоль таких улиц идет канализация, дождевые сливы, а городские службы убирают мусор. Те дома, в которых не было складов или каких-то мастерских, обычно вообще не имели никаких выходов на такие улочки, ни окон, ни дверей. Единственное существенное различие западной гужевой и подъездного переулка, что у дома Ауна, в том, что, так как эта улица проходила вдоль рыночной площади, то почти все дома вдоль нее были или магазинчиками, или лавками, или кабаками. И, как следствие, все эти здания имели хоть какой-то выход на эту сторону домов. Особенно это было заметно по ресторанчикам и прочей кулинарии, так как окна их кухонь, почти всегда открытые нараспашку, выходили на эту сторону, а не на рынок. С противоположной же стороны улочки шла почти монолитная стена складских помещений, отвесно поднимающаяся вверх, что было по-своему логично, так как иметь склад рядом с магазином всегда лучше, чем такой же склад, но в другом конце города. Несмотря на то, что солнце еще не зашло, и было светло, я, пока шел по этой улочке, буквально кожей чувствовал тесноту, и виной этому была не только близость стен, но и почти полное отсутствие окон в домах. Ты словно брел по узкому коридору без крыши, стены которого уходят на 10 метров вверх. Если бы не кухни с открытыми ставнями, встречающиеся на пути, то было бы совсем неуютно. «Добрый день, дедушка Вьюань», — поздоровался с кем-то Аун, заглянув в окно одной из кухонь. «А-а», — донеслось в ответ старческое кряхтение. «Молодой Аун, а ну проваливай отсюда, несносный мальчишка, с этой стороны я не продаю». «Да я просто поздоровался», — весело прокричал в ответ юноша. «Поздоровался он, а потом у меня пирожные пропадают», — прозвучало тут же возмущенно. «Я сказал, проваливай». Сухая жилистая ладонь на миг появилась на виду и захлопнула ставни. «Скажи мне, ошибусь ли, если предположу, когда мы отошли на 30 шагов, обратился я к мальчишке, что ты и твоя ненаглядная Алая в детстве перед тем, как направиться играть на склад иногда, изредка, но пробирались на кухню к старику Вьюаню и лакомились там сладостями, без спроса и, конечно, без оплаты, очень-очень редко». Прижав руки к сердцу, ответил юноша, глядя на меня честными глазами. «Я думал, старик давно это забыл, а нет, помнит», — рассмеялся паренек. «Принеси дары Элой за то, что после этих выходок ты до сих пор жив, и руки на месте». На моем лице мелькает кривая усмешка. «Что?» — не понял меня юноша. «Старик же безобиден. Когда я на горшок ходил, он уже был стар. Когда-то давно, когда он был в расцвете силы, как он всегда кричит, был воином Булата, тогда он, наверное, был опасен. А сейчас...» Парень беззаботно отмахнулся. На секунду у меня возникло желание объяснить мальчишке, что он всю свою жизнь дергал за бороду мастера Мифрила, и посмотреть потом на выражение его лица. Но я сдержался, так как пришлось бы объяснять, откуда мне известен реальный уровень продавца сладостей, и все же принеси жертвы. Похлопал я по плечу Ауна, не став больше ничего объяснять. Когда мы прошли гужевую улицу насквозь, я оглянулся, постоял так минуту, оценивая диспозицию, и сказал: «Когда получишь весточку от невесты с пожеланием встретиться здесь, дай мне знать, мне бы не хотелось». Лицо юноши приобрело упрямое выражение. «Алая, моя невеста, и она явно желает встретиться без посторонних. И все же», — начал я и, пожалуй, впервые за все наше знакомство юноша меня перебивает. «Извините, мастер, я вас очень уважаю, но прошу меня понять. Для меня встреча с Алой — это очень личное». Он склонился до земли, но потому, как напряжена его спина, я понимаю, что свое мнение он не изменит. «Как знаешь», — пожимаю плечами. «Но когда будешь лежать, истекая кровью, на этих камнях и смотреть в небо умирающим глазами, не вини меня». «Вы о чем, мастер?» — очень удивился моим словам юноша. «Место для засады, говорю, очень удобное». Сдерживая раздражение, отвечаю я, глядя на узкую улочку. «Особенно после заката, когда здесь вообще нет людей, ни слуг, ни грузчиков. Мастер, за покушениями на меня точно не стоит Алая. Как вы могли о таком подумать? А я это и не сказал». Успокаиваю готового разбушеваться мальчишку. «А вот послание, которое ты получил, вполне можно было подделать. Я узнаю запах этих трав», — снова повторяет свой довод он. «И если тот, кто подделывал письмо, хоть раз посещал магазин тетушки Зиани и встречал там Алую, он мог запомнить эти благовония». «Мастер», — с сочувствием в голосе произносит юнец, — «вы слишком усложняете. Ведь, помимо запаха, надо знать о нашем месте детских встреч, а о нем известно только нам двоим. Тебе виднее». Снова отмахнулся я, но в этот раз потому, что забыл об этой детали и, скорее всего, Юноша прав, и письмо никакая не подделка. А сейчас пойдем в тихую гавань, я проголодался, а там подают отличного запеченного морского окуня по своему рецепту. Запеченный окунь, мой рот сразу наполнился слюной. Тогда, конечно, пошли. Глава 24. Перед тем, как поставить корзину с продуктами на южный угловой камень атриума, заглянул под плетеную крышку, после чего спросил у разжигающего огонь в очаге Ауна. «Ты уверен, что приготовленные мидии не испортятся до утра? А то у меня завтра полуфинал, и получить перед боем расстройство желудка будет нежелательно». Мастер, раздув первые огоньки пламени и подкинув побольше трута, Аун повернулся ко мне. «Все будет хорошо, я не первый раз приношу домой еду из тихой гавани, и ни разу мне не было плохо. Разумеется, я прекрасно знаю, что на Айне есть свои способы хранения продуктов, отличные от обычных на земле холодильников и консерваций, но мой вопрос не появился с потолка. Меня смутило, что повар тихой гавани, по моим наблюдениям, находился всего на железном ранге. Это не мешало ему готовить вкусную еду, но вот магией, способной сохранять продукты, он владеть явно не мог. Впрочем, именно данным вопросом в той таверне мог заниматься кто-то другой. Так что, скорее всего, я волновался зря. Еда в тихой гавани мне понравилась. В отличие от пива и вина, она была и правда вкусная. Это немного сгладило потраченный впустую вечер. И стоило мне подумать о прошедшем напрасно времени, как тут же перед моим внутренним взором предстало улыбающееся лицо Дайса. И я поправил себя. Не зря потраченное, а на отдых, что тоже важно. И это не было самоуспокоением. Благодаря Дайсу, а точнее памяти будущего о дружбе с ним, я знал, насколько действительно важен отдых. Именно находясь в его команде, прошлый я прогрессировал максимально быстро, даже быстрее, чем под руководством Кейташи, когда только и делал, что работал, тренировался и снова работал. Во время отдыха твой разум и твое тело также занято, оно, можно сказать, усваивает то, что наработано ранее. И во время отдыха это усвоение происходит быстрее и полнее, чем в режиме бесконечных тренировок. К примеру, если есть выбор между тремя тренировками подряд и режимом тренировка-отдых, тренировка, то второй вариант принесет в разы больше пользы. Я это знал и до Айна, мне мой тренер по гимнастике говорил то же самое, но именно Дайс показал, что отдыхать между тренировками должно не только тело, но и разум. То есть настоящий отдых – это не лежать, расслабляя мышцы, и не расслабляющая прогулка между нагрузками, и даже не холодная ванна для восстановления. Отдых – это нечто большее. Как говорил Дайс, хорошо отдохнуть – это настоящее искусство. И я на своем опыте выяснил, что мой прогресс возрастает, если иногда позволяю себе расслабиться. Помню, такой подход безумно бесил Кейташи, который считал, что лучший отдых – это смена деятельности. И после работы в кузнице он отдыхал, тренируясь с оружием, после чего снова возвращался к кузнечному молоту. Но если будущий бог труда легко выносил такой ритм, то идущие за ним люди часто банально ломались, не выдерживая подобную жизнь долго. Меня, к примеру, хватило на пару месяцев, после чего я ушел в первый в жизни запой, из которого меня вытащил будущий друг и еще не осознавший свою божественность собутыльник. Следовавшие же за Дайсом наоборот тренировались, как мы тогда шутили, чтобы отдохнуть от отдыха. И что для многих удивительно, группа будущего бога отдыха по своему прогрессу вообще не отставала от группы Кейташи. А сам Дайс шагал по рангам спирали быстрее всех остальных знакомых мне осколков. Поэтому, пусть я не узнал за вечер, проведенный в тихой гавани, ничего об интересующем меня офицере. Тем не менее, говорить о зря потраченном времени было бы неправильно. Вкусная еда, тихая приятная музыка, плюс неспешная ненапрягающая болтовня двух молодых людей рядом. Все это каким-то чудом расслабило меня, и даже внутренняя ярость, желание быстрее найти и буквально голыми руками разорвать убийцу Криста стали не такими яркими и уже не толкали меня на немедленные действия. Ради одного этого стоило сходить на ужин в довольно неплохую корчму и провести там пару часов, так как я не хотел показать, что меня на самом деле интересует не Лари Темпой, а совершенно другой офицер, то прямые вопросы у меня задавать не было возможности. Зато о вероятном противнике в гранд-финале я узнал немало, вплоть до того, каково его любимое блюдо, что мне было совсем неинтересно, но приходилось слушать. Товарищ детства Ауна оказался не менее разговорчив, чем сын торговца, но вкусная еда сгладила постоянную болтовню этих двух молодых людей. В Тихой гавани отлично готовили морепродукты, на уровне хороших земных ресторанов. Поэтому, когда он предложил взять с собой корзиночку еды из корчмы и на следующий день позавтракать запеченными мидиями и нежными лангустами, я отказаться не смог. Поставив корзинку с завтраком на камень, я потянулся, что было сил. После плотного и сытного ужина тренироваться не хотелось совершенно. Несмотря на то, что еще было далеко даже до полуночи, хотелось подняться на второй этаж и просто завалиться в кровать. Присев в плетеное кресло, как мне показалось, на секунду, закрыл глаза и тут же провалился в полудрему, из которой меня вывел голос Ауна. «Мастер, вы посмотрите за моей тренировкой», с огромным трудом разлепив глаза, кивнул мальчишке. После чего, кряхтя, сам поднялся на ноги и встал в стойку. «У меня завтра полуфинал, и как бы не хотелось на все забить, мне надо этим вечером провести хотя бы разминку. Надо». В отличие от меня, Аун выглядел намного бодрее. Может быть, это из-за того, что он не успел этим вечером много съесть, так как слишком занят был бесконечной болтовней со старым товарищем. Мне эта версия показалась очень убедительной, особенно когда я увидел, с каким энтузиазмом юноша приступил к тренировке. Мне же каждое движение давалось нелегко, постоянно требовалось заставлять себя, потому как организм буквально требовал сесть в кресло и расплыться по нему, словно кисель. Чтобы взбодриться, выбрал в качестве упражнения комплекс молниеносного дракона, который весь состоял из резких движений и дерганных переходов из стойки в стойку. К тому же эти ката помогали тренировать магию молнии, что тоже было полезно. Первые пару минут этого упражнения мой желудок возмущался и бурчал, но затем, видимо, смирился и успокоился. Также пробегающие по кончикам моих пальцев небольшие разряды тока немного разогнали общую сонливость. Пока взбадривал себя быстрыми и стремительными прыжками по всему атриуму, а он уже начал по второму кругу выполнять свои упражнения. На данный момент я показал юноше два комплекса. Первый, ката всех стихий, был стандартным, универсальным начальным упражнением. Второй, комплекс танцующий клинок, предназначен для лучшего понимания оружия в твоих руках. Исполняя его, ученик должен был привыкнуть к тому, что клинок – это продолжение его тела. Клинок также, как и все стихии, входил в базовый набор упражнений. С каждой тренировкой, с каждым повтором юноша справлялся с этими ката все лучше и лучше. До идеала, конечно, было далеко, но даже мне, чтобы выполнить эти упражнения безупречно, придется сильно постараться, так что прогресс с мальчишки впечатлял. А он развивался со скоростью землян, и по тому же усвоению базовых упражнений, по моему мнению, находился между Мирандой и Илоной. То есть немного уступал первой, но также немного превосходил вторую. В принципе, в этом не было ничего сверхординарного и невозможного. Все местные, кто достиг легендарных рангов, в своей юности прогрессировали намного быстрее средних показателей. Наблюдая за юношей, с которым свела меня судьба, я был практически уверен в том, что если бы не будущее вторжение, и если бы у Ауна было лет 10 в запасе, то он прошел бы свой путь и взошел на третий виток спирали. С одним уточнением, для этого ему надо было бы забыть о карьере торговца и пойти по стопам своего деда. Скоро я покину Триес, и как бы за эти дни не привязался к мальчугану, с собой его не возьму, да и он не пойдет. Его тут ждет скорая свадьба и, как он думает, долгая и счастливая семейная жизнь. Жизнь, которая, если я ничего не изменю, продлится максимум полтора года. Когда он начал упражнение по третьему кругу, я подумал, что неплохо бы ему дать какой-нибудь комплекс, который развивал бы не только его тело и общую энергетику, но и закладывал начальную базу под какой-нибудь конкретный вид магии. Обычно учителя добавляют этот элемент после того, как их ученик проведет ритуал познания себя, и станет понятно, на какой магии делать акцент наиболее перспективно. Но в случае с Ауном, когда парень достигнет бронзы и, пройдя ритуал, определит, какие у него звезды таланта, меня уже точно не будет в Триесе. Считается, что занятие какой-то конкретной магией, не зная истинной предрасположенности, это пустая трата времени, и даже могут быть вредным. Именно об этом мне говорил Эндер, когда я попросил его научить меня разряду. Но в том случае, несмотря на малый ранг, я точно знал свои звезды и настоял на своем. Таланты Ауна мне неизвестны. По наблюдениям могу предположить, что у него 4 звезды в коротком клинковом оружии, и, скорее всего, не ошибусь. Настолько уверенно и без явных огрех юноша исполняет танцующий клинок с кинжалом в руках, И это всего на второй день. Весь мой опыт буквально кричит о 4 звездах таланта у паренька. А вот о предрасположенности к магии мне неизвестно вообще ничего. Вполне может быть, что так как его отец истово почитал Элою, и с какой легкостью на Ауна легло благословение этой богини, мальчишка может быть склонен к магии жизни. Но так ли это, я сказать не могу, да и парень скорее в деда пошел, а не в отца, так что вероятность ошибки велика. Точно так же у него может быть, как у деда, предрасположенность к молнии. Местные верят в то, что склонность к той или иной магии влияет на характер человека. Или наоборот, характер влияет на то, какую магию человеку изучить легче всего. Вероятно, в этих верованиях и правда есть определенная закономерность. Взять ту же Миранду. Она равно талантлива во всех стихиях, и ее характер столь же непостоянный и дерганный. Или Илона, чья склонность – магия жизни. Девушка внешне спокойна и рассудительна, но когда надо драться, способна продолжить сражение даже со сломанной ногой. Вполне вероятно, что прошлый я пошел по тропе мести под влиянием изучения магии тени. Как только эта мысль пришла мне в голову, тут же понял, что это просто попытка самооправдания. Так как даже если и было подобное влияние, то совершенно точно оно никак не являлось определяющим. Завершив ката молниеносного дракона, я на какое-то время замер в статической растяжке. И пока стоял в этой не самой удобной, очень напряженной позе, мой взгляд упал на юношу. Секунда, и едва сдержался, чтобы не рассмеяться, потому как, если теория о взаимосвязи характера и предпочтительной магии верна, то я знаю, к какой стихии склонность у паренька. С его болтливостью и языком, как помело, другого такого подходящего варианта, как ветер, и быть не может. А так как я точно знал, что никакого вреда, кроме потерянного времени, занятия непрофильной магией не приносит, то, когда он завершил очередное упражнение, остановил его. Да, не пройдет и 4 дней, как я покину Триес. Да, скорее всего, он не свернет с пути торговца, и все наши занятия канут в пустоту. Да, возможно, все так, но у паренька настолько высокий потенциал, что мне будет немного совестно, если уйду, не дав ему хотя бы основы. А что он с этими основами будет делать потом, это уже его личный выбор. Эх, было бы у меня не полтора года, а лет 5-7, я бы по всему Айну собрал вот таких талантливых мальчишек и девчонок и организовал бы что-то вроде смеси Шаолиня и школы Макаренко. В качестве одного из учителей позвал бы Ранина. В моем воображении тут же предстала картина, как против легионов демонов выходит легион местных ограненных талантов. Да, с легатами и принцами эти таланты, скорее всего, не справились бы, но на тех тварей есть земляне, а вот обычным демонам такие ребята и девчата вполне смогли бы противостоять. Но у меня нет 5 и тем более 7 лет, ни у кого на всем Айне нет этого времени. И привлекательная картинка, всплывшая в моем воображении, всего лишь мысленная неисполнимая иллюзия. Остановись, отложи кинжал. «Подойди», — скомандовал я. «Разумеется, у меня не получится передать мальчишке какое-то конкретное заклинание, но обучить подготовительному комплексу, который разовьет его энергетику в определенном ключе, мне по силам. И пусть в прошлом цикле я не тренировал магию ветра, не собирался тренировать и в этом, так как был ограничен по времени, но начальные упражнения и комплексы для данной магии мне были известны. Выбрав один из таких комплексов, который поэтично назывался «Утренний бриз», я сперва повторил его 3 раза сам, а затем, проследив, как его делает он, внес несколько поправок. В данном упражнении главным было не внешнее исполнение, а следить за тем, как протекают в твоем теле, как смешиваются, скручиваются и взаимодействуют мана и прана. Поэтому на объяснение, что и главное, как надо делать, у меня ушло намного больше времени, чем в случае с прошлыми упражнениями. Тем не менее, он довольно быстро уловил суть и уже после 5-го повтора исполнил что-то похожее на то, что надо. Но упражнения на контроль внутренних энергий все же более сложны, чем обычные комплексы, а правильность их исполнения трудно оценить со стороны, так как их суть скрыта в глубине энергетики человека. Точнее, мастер, стоящий на 5, а то и 10 ступеней выше ученика, подобное отследит легко. Но между мной и Ауном не было столь большой разницы в рангах. Удостоверившись, что парень относительно правильно исполняет внешнюю часть задания, я вернулся к своим тренировкам. Выполняя упражнения, не забывал поглядывать на то, как проводит новый для себя комплекс Аун. И если вначале на лице мальчишки читались сосредоточенность и упорство, то по прошествии часа эти эмоции сменили другие, а именно, что-то больше похожее на разочарование и упадок, что-то не получается, поинтересовался я. Мастер, я никак не могу почувствовать тот ветер, тот бриз, что должен дуть внутри меня. Мальчишка тяжело вздохнул. Даже то, что вы сказали, сосредоточиться на дыхании и представить, как каждый мой выдох разливается по жилам. Вначале мне показалось, что я уловил, как это сделать, но, потом, не могу, ускользает. Ха, на моем лице улыбка легкого раздражения. Ты думаешь, что столь сложное упражнение у тебя получится в первый же вечер? А разве? Многие месяцами тренируются, прежде чем уловят отголосок верных ощущений. И даже у талантливых людей на это могут уйти дни и недели. Значит, все нормально, если не опустишь руки и продолжишь занятия, то да. Мои слова успокоили юношу, и он вернулся к тренировкам с удвоенным энтузиазмом. Смотрю на него и вижу себя прошлого. Я с таким же настроем и упорством открывал для себя боевые искусства Айна. Только вот меня к этому тогда погоняли квестеры, а мальчишка к этому тянется сам. Из него получился бы хороший ученик, если бы я искал себе этих учеников, и он не был бы столь болтлив. Мысль о чрезмерной болтливости мальчика натолкнула меня на одну идею и, остановив занятие, я предложил: попробуй вместо растекающегося по телу дыхания вообразить, будто на выдохе ты говоришь, и не ветер, вызванный дыханием, летит по твоему телу, а воображаемый ветер твоих слов и фраз. Представь, что рассказываешь что-то мне о городе или говоришь Алое о том, какая она необычная и красивая. Сказав это, тут же понял, как коряво звучит и, скорее всего, не будет правильно понятно, но он тут же развеял мои сомнения выкриком. Я уловил, я попробую. Хорошо, словно умудренный опытом старец-учитель, я размеренно кивнул на его выкрик, тогда вернись к заданию. Да, мастер, мы закончили занятие немного за полночь, и все это время на лице мальчишки больше ни разу не появилось выражение обреченности и неудачи. Разумеется, с первого раза никакого видимого прогресса у него не было, но его настрой показал мне, что он сам считает, что у него получается. И это хорошо, и возможно я не ошибся, начав учить его ветру. Скорее всего, когда я покину город, а он вернется к торговым делам, а затем женится. Возможно, даже успеет обзавестись детишками перед тем, как весь мир сгорит под пятой демонических легионов, и мое обучение ему никак не поможет в жизни. Наверное, так и будет. Но чтобы до этого дошло, чтобы у него были эти полтора года жизни, мальчишке сперва надо разобраться с покушениями, сохранить свою жизнь. И вот как раз в этом любая мелочь может ему очень помочь. К тому же тренировки – это далеко не мелочи, реально могут спасти в критической ситуации. С этой мыслью, завершив обход дома, я завалился спать. Ночь прошла спокойно, и мое настроение было бы хорошим, если бы не преследовавший меня всю ночь сон. Сновидение, во время которого я все время падал в бездонную пропасть, а чья-то кажущаяся во сне знакомой рука все тянулась ко мне в надежде спасти, но как ни старалась, не могла дотянуться. Бесконечное падение, жуткое. Я даже проснулся в поту и воспринял пробуждение с огромным облегчением. «Мастер, а я уже давно встал», заметив мои открытые глаза, произнес он и протянул ладонь. А я вместо того, чтобы принять эту символическую помощь в подъеме с кровати, почти минуту смотрел на его протянутую руку. И только прогнав наваждение, тряхнул головой, отгоняя остатки сновидения, и поднялся сам. Я проверил корзинку с завтраком. Ничуть не смутившись, продолжил болтать мальчишка. Запеченные мидии, как я и говорил, не испортились. Сперва умыться, потом тренировка, и только потом завтрак. Сбил я его настрой. Спустившись вниз, набрал полное ведро холодной воды из атриумного фонтанчика и передал Ауну, попросив вылить мне на голову. Поток ледяной, пробирающий до косточек воды, смыл не только ночной пот, но и сами воспоминания о довольно неприятном сне. Глава 25. Несмотря на то, что мы сегодня вышли из дома немного раньше, чем делали это обычно, почти половина соседей нас уже поджидала. Большинство для того, чтобы пожелать мне победы в полуфинале бронзовой сетки турнира, но были и те, кто норовил ко мне прикоснуться, просто дотронуться до меня, словно невзначай, якобы случайно. А после этого человек тут же отходил в сторону и, думая, что я не вижу, чертил знак Дайрин, обычный во многих местах Айна ритуал сопричастности к удаче. Прикоснувшись к тому, кому, по твоему мнению, очень везет, ты как бы говорил его удачливости. Обрати внимание и на меня. Насколько я знал, это было просто суеверие, не имеющее под собой реальной силы, но многие этот обычай соблюдали. Пока я выслушивал все пожелания и пожимал руки желающим, а он о чем-то успел переговорить со старостой улицы. Когда мы покинули родной для мальчишки квартал, я спросил, слово невзначай, о чем ты говорил с хлебопеком? А, плечо юноши дернулось от моего вопроса. С мастером Липпом? Да, с ним, что-то произошло ночью. Нет, беззаботно отмахнулся он. Мастер Липп спрашивал, когда я покрашу ворота, те, что выходят на подъездный переулок. Я ответил, что не позднее, чем через неделю займусь этим. Ясно. То, что мальчишка врет, мне было понятно сразу, по его подергиванию плечом при первом вопросе. Только вот пока не ясно, зачем ему этот обман. Над этим вопросом я и думал всю дорогу до центральной площади. А он же все это время что-то мне рассказывал, какую-то очередную городскую легенду, но я его не особо слушал. Только когда мы миновали большой фонтан, юноша замолчал, став чаще оглядываться по сторонам и вглядываться в лица людей. Уверен, он не пытался так найти возможных убийц. Скорее всего, мальчишка ждал очередной весточки от своей возлюбленной. Думаю, и с мастером Липпом он общался на эту же тему. К примеру, попросил старшего по улице направить курьера от Алаи не к дверям, а к задним воротам, чтобы я не заметил, или что-то иное, но в таком же роде. Неприятно, но я сам виноват, настаивая, чтобы он взял меня с собой на встречу с невестой. Скорее всего, Алая и все, что связано с этой девушкой, единственное, что может заставить мальчишку пойти против моего мнения. Впрочем, могу его понять. Все же юность и влюбленность – это ядерная смесь, которая сметет на своем пути любые запреты. Он желает встретиться с невестой наедине и в упор не видит возможной угрозы со стороны до сих пор неизвестных нам убийц при этой встрече. Когда мы подошли к главной лестнице, я остановился и повернулся к Уну. После того, как пройдет жеребьевка, и ты сделаешь ставки, мне нужно, чтобы ты снова сходил в муниципалитет и узнал подробности о переводе кровавой волны в состав флота. Подробности, в какую эскадру переводит. А может, галеру будут использовать как судно-курьер, кто будет назначен капитаном, и так далее. На самом деле мне был интересен только последний вопрос. Мастер, вот честно, не пойму я вашего интереса к этой галере. Вскинул руки вверх он. Иногда я сам себя не понимаю. С легкой улыбкой ответил я. Хорошо, мастер, схожу, поспрашиваю, но многого не ждите. Склонил голову мальчишка. На этом мы с ним расстались. Он, как обычно, направился к главному входу арены, а я к служебному. Видимо, из-за того, что финал все ближе, охрана, состоящая из наемников цеха алхимиков, сегодня была усилена, и вместо пары бойцов у входа стояло четверо. Впрочем, меня они пропустили без каких-либо вопросов и тем более досмотра. Уже привычно, стоило перешагнуть порог, меня встретил знакомый служка и провел в свободную комнату для переодевания. Как я и просил вчера, вся моя турнирная одежда была постирана и лежала сложенная аккуратной стопочкой на деревянной койке, копье же стояло в отдельной стойке у южной стены. Помимо этого, в комнате находился грубый табурет и кувшин чистой родниковой воды. Неспешно, без лишней суеты переодевшись, снял копье со стойки и провел пару простейших кат, после чего уселся в позе лотоса на скамью и погрузился в легкую медитацию, призванную разогнать энергетические потоки. Впервые за весь турнир я пришел на арену задолго до боев и решил нормально подготовиться к предстоящему поединку. Не из-за того, что опасался своего будущего противника, а потому что так вообще-то и надо было поступать с первого дня. Завершив первый круг медитации, встал и, перехватив оружие в боевую позицию, принял одну из боевых стоек, готовясь выполнить новый комплекс, как в дверь постучали. «Настойчиво, войдите», — пригласил я, ставя копье на оружейную стойку. В отведенную мне для подготовки комнату уверенным, но в то же время спокойным, размеренным шагом зашла незнакомая мне женщина лет примерно 40. Одета она была по местным меркам строго, опрятно и дорого. На ее шее на длинной цепочке висел серебряный с вкраплениями ордена медальон, на котором была изображена стилизованная цифра 9. «Гость города Рывен», — обратилась неожиданная гостья ко мне с явно формальным вопросом. «Все верно», — с легким поклоном отвечаю я. «С кем имею честь?» «Омайтахаиси», — едва заметно склонив голову, произнесла дама, — «девятый претор свободного города Триис. Ома или Ом — это аналог земных приставок фон, «де» и им подобных, означает, что тот, кто так представляется, стоит на драгоценном витке спирали, то есть благородный по местным меркам. Так же как обращение «гер» или «гера» употребляется при обращении к достигшим легендарного витка, как, например, Герварти, сенатор, у кого на празднике провел полтора дня аун. К тому же девятый претор – это высокая должность в городе. Не люблю подобные неожиданные визиты влиятельных персон. В вашем распоряжении, госпожа претор, элегантно поклонился я даме изумрудного ранга. Не стоит нервничать, молодой человек, я здесь с формальным визитом. Жестом пригласил ее присесть на табурет, но она проигнорировала это предложение. Прошу принять к сведению, что с завтрашнего дня всем участникам турнира и связанным с ними личностям запрещено делать ставки. Это решение городского совета и обжалованию не подлежит. Даже ставки на себя, любые, отрезала строгая дама. Принято. После уже озвученных вчера ограничений это не столь великая потеря, так что переживу. То же касается и ставок через третьи лица, добавила девятый претор. Один вопрос. Словно школьник поднимаю руку, и этот жест явно нравится собеседнице. Она благосклонно кивает. Может ли мой товарищ, гражданин города, у которого я временно проживаю, и который не связан со мной иными узами, кроме дружеских, делать ставки от своего имени? Гражданин Аун Дуань, показала она свою прекрасную осведомленность, может, но только на вашу победу и ни на что другое, и в рамках ранее озвученных ограничений. Спасибо за пояснение. Мне все понятно. Городская служащая с формальной улыбкой склонила голову, шагнула к двери, но внезапно остановилась и повернулась ко мне. «Молодой человек, вы гость города, поэтому поясню. То, что подобное распоряжение доводится до вас моими устами, устами претора, а не через мелкого служащего или тем более через курьера, означает, что вам оказано немалое уважение. Понимаю, я и правда это понимал, и принимаю». В этот раз улыбка на ее лице неформальна и кажется искренней. «Рывин, я следила за каждым вашим боем. Могу признаться, вы меня впечатлили». Строгая дама поправила свой жетон и продолжила. «Поэтому я поясню, но поясню только для вас, без разглашения. Буду признателен». Вчера вечером глава делегации цеха алхимиков провел длительную и тайную встречу с главой школы взлетающего дракона. Мы не знаем предмет их беседы, но когда организатор большого турнира встречается с главой школы, боец которой участвует в этом турнире, женщина склонила голову, и я кивнул понимающе, после чего она продолжила, город решил перестраховаться на случай грязной игры. Спасибо за пояснение, оно только ваше и никого другого, я понимаю. Тогда пожелаю вам удачи, Рывин, и надеюсь увидеть вас на праздновании в честь победителя. Так и будет, спокойно отвечаю я. Эх, ха-ха, молодость. Отмахивается от моих слов Омата Хэйси и бесшумно покидает комнату. Полный запрет на ставки, все же неприятно. Да, на обычных боях я бы так не заработал, но вот на гранд-финале планировал как минимум обогатиться еще на 500. Все же на Ранина будут ставить немало, а может и больше, чем на меня. Черт, этот визит сбил мне весь настрой. Думай теперь, зачем глава цеха встречался с главой школы взлетающего дракона. Хотя, мне кажется, я знаю ответ. Скорее всего, они торговались. И торг шел за Ранина. Видимо, алхимики очень хотят видеть столь перспективного бойца в своих рядах. Да, скорее всего, именно этому была посвящена встреча, а не тому, как подставить город на ставках. Впрочем, и городские власти можно понять, они должны были подстелить соломку и подстелили. В прошлом цикле Ранин вступил в цех артефакторов, но большой пользы ему это не принесло, так как он больше занимался своей школой фехтования, чем поиском утраченных реликвий. Так что если Сань Шивао даст согласие на переговоры между Ранином и цехом алхимиков, то, думаю, фехтмейстер, скорее всего, согласится на предложение зельеваров. Поразмыслив над этой возможностью, пришел к выводу, что если и в этом цикле Ранин создаст школу боя для землян, то доступ к уникальным алхимическим зельям и пилюлям только сыграет в плюс, ускорив обучение. Так что если я не ошибся в выводах, то строгая дама Омаайта Хэйси принесла мне и хорошую новость. На жеребьевку я выходил с легкой улыбкой на лице. Сегодня на песке арены стояло совсем немного людей. Всего 12 человек, не считая уже занявшего место на переносной трибуне главного распорядителя. Активная аура восприятия подсказала мне, что перед жребием спокойны только двое из 12. Я и Ранин, остальные же были на нервах, хотя и скрывали это изо всех сил. Главный распорядитель назвал мое имя и, поднимаясь на трибуну, Я словно случайно прикоснулся к его посоху и светом своего сродства потянулся к артефакту. Отклик был странный, не тот, которого ожидал. Посох главного распорядителя не был в полной мере истинным артефактом Антариса, но и новоделом тоже не являлся. Скорее всего, он был сделан на основе или на осколках божественной реликвии, но создан все же людскими руками. Очень могущественная вещь риординового ранга, но годится ли она для воплощения моей задумки, увы, непонятно, и пока не попробую, не узнаю. Подняв вторую табличку над головой, главный распорядитель огласил на всю арену, и судьба выбрала в противнике Рейвину из Сиэтла в полуфинале бронзовой ветви турнира. Судьба выбрала Тароя из Кхытна. Услышав это, Парви Малик явно расслабилась и даже позволила себе улыбку. Что же касается моего сегодняшнего противника, то он, как и я, был гостем города. Потому, что удалось узнать Ауну, этот Тарой служил в торговом доме союзного Триесу города Кхытна. Судя по имени, он не из благородной семьи и своего положения достиг сам. Кхытна, в отличие от Триеса, не был псевдодемократией. Тем городом уже много столетий правила одна семья. Семья Гейндзи, или иначе диктаторы Кхытна. Правда, в слово «диктаторы» на Айне никто не вкладывал особо отрицательных смыслов. Для местных это было просто очередным аналогом таких понятий, как «король», «царь», «властитель». По рассказам Ауна, если ты не принадлежишь к знати, то в Кхытна тебе место только в самом низу. Видимо, этот Тарой, человек выдающийся, раз, будучи простолюдином, умудрился получить столь престижную должность. К тому же он единственный из всех участников представлял для меня пусть небольшую, но загадку. Я банально не понимал, как он побеждает. Да, он был хорошим бойцом, но далеко не уникальным. Его техника меча была правильна, но не более. Во всех боях он ничем не превосходил своих противников, а то и уступал им, но почему-то выигрывал. Если судить по мастерству, то Тароя, как и Парави, не должно было быть в полуфинале. Они оба не настолько сильны, но, видимо, при этом достаточно удачливы, чтобы все же взойти столь высоко. К тому же не стоит забывать, что самых сложных противников на бронзе выбил я, а этим двум оставались оппоненты попроще. Тот же чемпион Циста вышел бы против этих двух одновременно и победил, даже не сбив дыхание. По завершению всей жеребьевки, к нам подошли младшие распорядители и уведомили, что у нас есть 2 часа на подготовку. Столь щедрое время выделено потому, что сейчас должен был начаться аукцион цеха алхимиков, который продлится те самые 2 часа. Так как я не собирался тратить деньги и бороться с соблазнами, то на аукцион не остался, а ушел в свою комнату, где все время посвятил медитациям и разминке. Комнату я покинул только чтобы посмотреть за боем Ранина, за поединком, в котором фехтмейстер меня удивил снова. Впрочем, не только меня, но и всех зрителей. Мы уже привыкли к представлению, к артистизму землянина и театральности. Все ждали чего-то похожего, но фехтмейстер обманул все ожидания, и мои тоже. Он вышел на песок и завершил бой одним ударом, после чего сразу покинул арену. И это было прекрасно, потому как настоящее искусство должно быть непредсказуемо. Землянина я провожал, аплодируя стоя. К моему великому сожалению, основная масса зрителей не смогла оценить показанное Ранином. Помимо меня, землянину искренне аплодировало не больше 10 человек, и это среди почти 20 тысяч зрителей. Остальные или молчали, или недовольно гудели. На свой бой я вышел с легким чувством раздражения. Во-первых, из-за того, что зрители не оценили поединок фехтмейстера, и во-вторых, так как после жеребьевки сам собирался закончить бой быстро. А сейчас это было бы неправильно, потому как выглядело бы как плохая копия.